По дорожкам сада прогуливались, переговариваясь в полголоса паломники с щетками в руках. Под вечер люди в шапках, похожих на тамбурин, собрались вместе и двинулись процессией к мечети. Тут подоспел и Джилис и отправился вслед за ними, а Тафур остался ждать его во дворе у восьмиугольного фонтана. Голос муэдзина мешался с шипением разбивавшихся о камни струй, и мелкие брызги переливались, как морская пена. За красной занавеской чуть поблескивали золотом лампы, мавзолей шейха Руми погружался в сон. Когда молитва закончилась, паломники собрались вокруг костра, зажженного между садом и стеной. Джилис с Тафуром уселись рядом с ними, и слуга принес им по плошке похлебки. Через некоторое время купец вновь отлучился, так как не нашел Мандеев. Тафур забрался в келью, прислушиваясь к голосам сидевших у костра. Потом улегся на топчан с черной книжицей в руках. Накануне он уже вынимал ее и сопоставлял повторяющиеся значки в колонках, надеясь выделить таким образом хотя бы две или три буквы и потом отыскать их в записи, сделанной другими чернилами рядом с именем и датами. Без бумаги и пера это была невыполнимая задача, не говоря уже о том, что ему пришлось бы прочесть расшифрованные буквы по-арабски, если это вообще арабский язык. Он начал зевать, усталость брала свое. В какой-то момент он в испуге подскочил на постели. Книга была уже не у него в руках, а в котомке. И он не помнил, чтоб завязывал ее таким узлом. Тафур подошел к занавеске и выглянул в сад. В соседней келье Джилис уже погасил светильник и неподвижно лежал на своем топчине. Купец разбудил его еще до рассвета. В конюшне их ожидали два булана-жеребца, такие же крепкие и низкорослые, как лошадь янычара из Мармариса. Тафур потянулся к кошельку, но Джилис не взял у него ни единой монеты. Он так и не сказал купцу, что отправится в Каппадокию один. Неужели он на самом деле думал, что может обойтись без Джилиса хотя бы день? Маэса Джилис. Купец уже вставил ногу в стремя. За воротами конюшни тянулась к востоку плоская и безбрежная, как море, равнина. Большое спасибо. Мотылек снова стал приближаться к пламени. Он то кружил над самым фитилем, то, убоявшись собственной смелости, отлетал от лампы подальше, к самым тюфякам. Так вот и люди. Они устремляются к свету, но в самый последний момент отступают, не познав спасения. Об этом говорил великий магистр во время ночных таинств в Родосской крипте. По крайней мере, так ему запомнилось. Он никогда особенно не вслушивался в проповеди, даже если их читал его любимый Сакоста. Он научился у него честному воинскому искусству и морскому ремеслу, научился быть мужчиной и рыцарем. К дьяволу все остальное! Мотылек на мгновение завис в воздухе, Маркус поймал его и раздавил между пальцами. Вот ты и спасен, братец. Спасен и мертв. Но это менее жестоко, чем оставить в живых, но лишить света. Он загасил лампу и прислушался. Предсмертный крик только что нарушил тишину караван-сарая. В коридоре послышались чьи-то торопливые шаги. Незваный гость толкнул дверь и проскользнул внутрь каморки. Шкипер подскочил к нему сзади и приставил шпагу к затылку. Тот издал сдавленный крик и вцепился в правую руку Маркуса потными руками. Никакой это был ни незваный гость, ни турок, а всего-навсего Хуан Тудела. Только зря мотылька загубил из-за этого болвана. — Что вы делаете? — возмущенно проговорил Тудела и отступил к тюфякам. Маркус быстро выглянул в коридор. Полдюжины стражников пробежали мимо, направляясь к тому месту, откуда раздался крик. Подождав, пока они удалились, он закрыл дверь и задвинул щеколду. — А вы, сеньор Кастилец? — пробормотал он сквозь зубы. — Я велел вам ждать, пока я не вернусь с ужином. А вы опять вышли без разрешения. Тудела разозлился, хотя и не подал виду. Впрочем, ему было наплевать на то, что Маркус разговаривает с ним столь непочтительно. — Я родосский рыцарь и подчиняюсь приказам одного лишь дона Пьера де Бессона. Когда мы вернемся из этого путешествия, вам тоже придется им подчиниться. Маркус едва сдержался, чтобы его не ударить. Это мы еще посмотрим. Но здесь, в Азии, мы находимся по приказу достопочтенного Сакосты, и вы подчиняетесь мне. Отвечайте, где вы были? Тудела не ответил. Маркус слышал, как он возится с чем-то возле постели. Наверное, опять складывает свой знаменитый крест из палок. Вот он весь как на ладони. Сначала бродит по хану, творя бесчинство и ставя под угрозу жизнь обоих. А потом возвращается и встает на колени перед самодельным крестом, закатив глаза и сложив руки на груди. Не дать не взять невинная овечка. Маркус с отвращением вспомнил руки Туделы, коснувшиеся его руки, и задушенный крысиный виск. Да, руки. Перепачканные, липкие. Он не видел их две ночи назад в анталийском караван-сарае, но тоже слышал крики, а на следующее утро вода в тазике была красная. Он нащупал лампу, снова выглянул в коридор и зажег ее от настенного светильника. Суматоха между тем не утихала. Несколько человек пронесли мимо на носилках раненого, а вернее всего убитого, потому что голова у него болталась из стороны в сторону. Маркус прислушался к их разговору, стараясь выудить знакомые слова «Аллах Румели». Румели с большой дороги убил еще одну жертву. Он закрыл дверь, подошел к тюфяку и осветил лампой костильца. Тот продолжал молиться, не скрывая окровавленных рук. «Чья это кровь?» «Брат Туделла». Маркус почувствовал, как в горле у него пересохло. На рукаве тоже виднелись кровавые пятна. Под глазом у Туделла красовалась алая ссадина. Если кто-нибудь заметил его в таком виде на галерее, стражники не замедлят появиться. «Я задал вам вопрос». Рука Маркуса под плащом скользнула к шпаге. «Отвечайте!» Туделла открыл глаза и злобно посмотрел на него. «Мы находимся здесь, чтобы сражаться с врагами Господа, Шкиперхорст. Я не загубил ничью душу. Хотя не думаю, что вы способны из-за подобных вещей лишиться сна». Маркус с такой силой сжал рукоятку шпаги, что пальцы у него заболели. «Нет, не с врагами Господа сражался сейчас Туделла. Воспользовавшись темнотой, он перерезал глотку еще одному несчастному. Мы находимся здесь, чтобы выручить дона Педро Тафура. Это приказ достопочтенного Рамона Сакосты, можете не повторять», — перебил его Туделла. «Только ваш достопочтенный уже гниет в деревянном ящике». Маркусу показалось, что целый вулкан взорвался у него внутри. Он выхватил шпагу, ударом плашмя отбросил в сторону Туделлу, после чего начал топтать ногами крест, сломав обе палки, и в заключение плюнул на оставшиеся от него обломки, затем поднес шпагу к лицу костильца, нацелившись концом в переносицу. «Вы осквернили крест, это смертный грех!» «Я осквернил пару деревяшек. И точно так же плюнул бы на самое святое для вас, не боясь обидеть Господа, и не называйте больше себя рыцарем Родосского ордена. Достопочтенный никогда не совершал над вами обряда тайного крещения. Я не собирался принимать его от вашего... Не смейте упоминать его имя!» Маркус старался сдерживать себя. Заслышав громкую ругань, стражники немедленно вломятся к ним, никакая дверь не поможет. «Чья это кровь, Туделла? Последний раз спрашиваю». «Вы грешник и нечестивец, не собираюсь вам отвечать». «Убийца! Вероотступник! Предатель! Дьявол!» Они не сводили друг с друга ненавидящий глаз. Маркус почувствовал, что рука у него устала. Что будет, когда стражники обнаружат еще один труп? Каким-то чудом добрались они до дороги, ведущей в Конью, прикинувшись торговцами. Если оставить после себя этот след, уже нельзя будет идти от одного караван-сарая к другому, а по бездорожью он никогда не нагонит дона Педро. Он взглянул в продажные глаза Туделлы. Трех хозяев имел этот жалкий лакей — француза, испанца и римлянина. Негоже пачкать об него шпагу ордена. Сам-то он орудует кинжалом убийцы, презренная тварь. «Отныне вы не должны отходить от меня ни на шаг». Он опустил шпагу, но пока не убирал ее в ножны. «Я не допущу, чтобы нас разоблачили из-за ваших подлых выходок». Костелец отвернулся от него и нагнулся над постелью. Маркус продолжал: «Небеса накажут вас за эти преступления. Но если вы убьете хотя бы еще одного из этих несчастных, я с вас шкуру живьем спущу». Туделла резко обернулся и раздвинул полы плаща. В правой руке он сжимал шпагу, в левой — темный от крови кинжал. «Попробуй сделать это сейчас, еретик. Или ты храбрый только с безоружными?» Маркус пожалел, что не проткнул его насквозь. Он встал в позицию, выставив вперед ногу. Костелец отступил, делая кругообразные движения обеими руками. Потом они снова медленно сошлись лицом к лицу. «Сейчас зазвенит оружие, И тут же явятся турки. Маркус крякнул от досады и с усилием опустил вниз шпагу. Он убрал ее в ножны и повернулся к Кастильцу спиной. Тот тоже не решится убить его, если хочет вернуться на Родос. Одному Тудели отсюда ни за что не выбраться. Кастилец тоже спрятал свое оружие и, встав на колени, принялся собирать обломки креста. — Вам придется многое объяснять, Хорст, когда мы вернемся. Очень многое. Я вам это обещаю. — Замолчите, Тудела, если не хотите, чтобы я передумал и пришпилил ваш поганый язык к затылку. Шкипер присел на тюфяк и закрыл глаза, не желая больше видеть Кастильца. — А что, если бросить его? И пусть выпутывается, как знает. Но мерзкий изменник способен тайно следить за ним, Маркусом, и при первом удобном случае может предательски убить Тафура. Именно это, а не что-нибудь другое, поручил ему папист Добисон. Он подтащил тюфяк к двери, чтобы никто не мог ни войти, ни выйти. Еще один мотылек закружился над тусклым огоньком свечи. На самом деле Маркус не верил, что они или Тафур когда-нибудь возвратятся на Родос. «Они не уйдут живыми, сеньор Деста, можете быть уверены». Эрколе Деста, герцог Феррарский, вгляделся в глубину зала. Он никогда не слышал этих слов. Федериго де Монтефельтро, герцог Урбинский, взял со стола бокал и осторожно поднес его к губам. Он никогда этих слов не произносил. «Пейте, сеньор Монтефельтро», — проворчал Эрколе. «Покойный Борсо израсходовал все наши запасы яда. Я не успел выписать нового из Рима». Монтефельтро не спешил последовать этому совету. «Возможно, вы сможете получить его лично. Кардинал Риарио будет рад повидаться с вами. Как я понимаю, вы не посещали папу с тех пор, как он утвердил ваш герцогский титул». Эрколи громко шмыгнул носом, после чего отхаркнул слизь в блюдечко. «Мне тяжело путешествовать. Особенно с тех пор, как ваши молодцы изуродовали мне ногу в Ля-Молине. Но в любом случае, если я поеду в Рим, то попрошу аудиенции у папы». «Об этом я и веду речь», — обрадовался Монтефельтро. «Повидавшись с его племянником кардиналом, вы повидаетесь и с самим папой». Он смочил губы в вине и, прежде чем сделать глоток, посмаковал напиток на языке. Эрколи вновь всмотрелся в полумрак зала. Он намеренно переставил кресло, чтобы быть подальше от своего врага, который взирал на него с фресок, изображающих деканов. Но теперь его взгляд то и дело утыкается в обезображенное лицо герцога Урбинского, потухший глаз, багровая скула, изуродованный нос, результат стычки с феррарскими молодцами в Ля-Молине. Зачем ему, Эрколи, вести яд из Рима, если рядом с ним находится самая настоящая змея? — Так вы поедете? — Куда, сеньор герцог? — В Рим? Это превосходная идея. Если только вы не захотите встретиться с кардиналом самой Флоренции перед мессой по случаю праздника тела Господня. Эрколи поднял свой бокал и задумчиво посмотрел его на свет. «Боюсь, состояние здоровья не позволит мне встречать праздник за пределами Феррары, к тому же я слишком люблю этот город. Именно поэтому вы и должны оставить его на несколько дней. Как говорят поэты, на расстоянии любовь становится сильней». А если в это время случится какая-нибудь беда? Нет. Пусть я погибну, но не оставлю без защиты моих сограждан. И вы докажете это, — не унимался Монтефельтро. Вы отправитесь во Флоренцию, и там будете тосковать по Ферраре. Все увидят, что вы любите ее больше жизни, и никто уже, начиная с сеньоров Медичи, не станет даже помышлять о том, чтобы отнять ее у вас. А после мессы вы преспокойно отбудете в свой любимый город. — Медичи не единственные, кто претендует на Феррару, — проворчал Эрколи. — Вы сами мне об этом говорили. — Все прочие потеряют к ней интерес, если увидят, что вы укрепили связи со своими друзьями. Я надеюсь на это, равно как и кардинал. В конце концов, ваше герцогство пока принадлежит к владениям папы. Эрколи раздраженно шмыгнул носом, как и ваше, сеньор Монтефельтро. — Верно, как и мое. Они уставились друг на друга. «Признаться, от одной мысли о возможной потере Феррары я заболеваю», — сказал Эрколи. «И если кто-то попробует отнять у меня хотя бы один камешек от ее стен, Я, несмотря на всю свою немощь, настигну его даже на краю света. За то, чтобы этого не потребовалось, Монтефельтро поднял бокал за встречу на мессе во Флоренции. Эрколе одним глотком осушил свой бокал и окинул взглядом темные фрески. Неужели ни один из его деканов не поразит эту змею молнией? Он с шумом втянул в себя сопли, и Монтефельтро инстинктивно почесал свой нос. Неправда, что он постоянно сморкается и отхаркивается, как утверждают недруги, вот только нос от чего-то чешется. Так вот оно что. Значит, избежать разговора об этой проклятой мессе в день тела Господня не удастся. Напомните мне, сеньор герцог, кто еще будет присутствовать на святой мессе? Его высокопреосвященство кардинал и его преподобие архиепископ Сальвиати. Бедняга так мечтает отслужить мессу во Флоренции и еще должен благодарить Медичи за то, что они позволяют ему служить в Пизе. Он 10 лет дожидался митры. — А я своего герцогства 20, — пробормотал Эрколе. — И теперь этот ублюдок Риарио хочет лишить его титула, угрожает отобрать его, если он не присоединится к заговору. На губах у Монтефельтро заиграла змеиная улыбка. Наверное, он считает, что битва уже почти выиграна. Будут пацы, это главное. Они стали нашими ревностными приверженцами после последних притеснений со стороны Медичи. Кто им поставит эту вину? Им приходится зависеть от воли Лоренцо и Джулиана, несмотря на то, что они такие же флорентийцы. И их род столь же знатен. Его святейшество предполагает доверить им финансы престола святого Петра, как только Медичи перестанут досаждать ему с выплатой займов. Эрколе недовольно поморщился. И пацы, и Медичи, несмотря на все свое тщеславие, всего-навсего жадные плебеи, потомки торговцев шерстью, ставшие банкирами. Но, по крайней мере, Медичи никогда не были папскими лакеями и давно уже не угрожали Феррари, хотя доверять им тоже не стоило. Без сомнения, это более просвещенные люди, обладающие, благодаря канонику Фичину, некоторой культурой и знаниями. Можно ли представить себе, чтобы невежественные пацы поручили кому-нибудь разыскать в Азии трактат Гермеса? Монтефельтро продолжал перечислять имена участников заговора и их приспешников. Шпионы заговорщиков проникли даже в дом Медичи. Эрколе тщетно ждал, что он повторит фразу, которую ему не следовало услышать: «Медичи не уйдут живыми с праздничной мессы». «Полагаю, что литургию будет служить не сам кардинал и не его преподобие». — Разумеется. В подобных случаях это не принято. Служитель уже назначен, так же, как Пономарь и служки. Архиепископ привезет с собой 20 клириков из Пизы, чтобы усилить хор. Случай торжественный, что и говорить, соберется немало народу. Эрколе злорадно усмехнулся. С кончика носа его собеседника свесилась длинная капля. Сейчас она угодит ему в рот. — Я сам думаю ехать не один, — хвастливо заявил Монтефельтро. — Со мной поедут 600 моих людей. Они будут ждать на холмах окончания мессы, а затем вступят во Флоренцию и присоединятся к празднику. Эрколе, как завороженный, смотрел на каплю. Внезапно он почувствовал боль в атрофированной ноге. Монтефельтро, наконец, тоже заметил непорядок, с шумом втянул в себя содержимое носа и проглотил его. Он покраснел, а багровый шрам на скуле сделался темнее. «Вы наводите меня на мысль о том, что и мне понадобится охрана», — сказал Эрколе. Возможно, придется столкнуться с неожиданными трудностями. Никакой опасности не будет, уверяю вас. Я знаю вас как осмотрительного человека. Казалось, Эрколе рассуждает сам с собой. И если вы берете с собой такую охрану, то надо быть глупцом, чтобы не последовать вашему примеру. Однако флорентийские дозорные приметят нас издалека, и Медичи могут подумать, что я направляюсь к ним с дурными намерениями. Монтефельтро промолчал. Он и так сболтнул лишнее, не вовремя расхваставшись. Теперь уж Эрколе не поедет на мессу. Он ни за что не оставит беззащитную Феррару, зная, что неподалеку рыщут 600 головорезов из Урбино. К тому же нельзя забывать и о моих феррарцах, — продолжал рассуждать Эрколе. Им не очень понравится, если в этот день я не появлюсь в нашем соборе святого Георгия. Когда вы едете? Я надеюсь еще развлечь вас при помощи нашего остроумца Ганеллы и новых дворцовых музыкантов. Монтефельтро встал, почесывая нос. Не могу позволить себе такое удовольствие. Я у вас и так слишком задержался. Мне уже давно следовало уехать. Не вставайте. Я не хочу, чтобы ваша нога страдала из-за меня. Эрколи извлек из-за обшлага носовой платок. Возьмите его с собой. Мне кажется, я заразил вас насморком. Я могу сказать кардиналу, что вы разделяете наши взгляды? С сегодняшнего дня все мои мысли будут о дне тела Господня. Они простились, бросая друг на друга злобные взгляды. Паш открыл дверь и ушел вслед за герцогом Урбинским. Эрколи в последний раз сплюнул в блюдечко. Он заковылял в конец зала с канделябром в руке. Пламя свечи высветило спящие фигуры деканов. Зоркие глаза стрельца блеснули с фрески. Выпустил ли он уже свою стрелу, вняв мольбам Эрколи? Герцог прикрыл глаза, стараясь забыть омерзительное лицо Монтефельтро. Теперь только провидение может спасти Медичи. Однако великий охотник небес еще способен завладеть трактатом Гермеса. Очень может быть, что не только для Лоренцо и Джулиано это праздничное место станет последней. Стрелец появился над степным горизонтом. На фоне двух звезд-близнецов выделялся Каус, составляющий вместе с ними ненасытный лук. Альназл, наконечник его стрелы, был нацелен на дорогу. Именно так и говорил ему шаман рода в ту ночь, когда он приносил свой лук в дар духам туркмен. «Великий охотник никогда тебя не покинет. Всякий раз, как ты поднимешь глаза кверху, ты увидишь его силуэт среди звезд. Он должен следить за Румели, который сейчас спал возле дороги. Они ускользнули от него вместе с первым караваном. Этот самый Румели, сопровождавший его старик и усатый слуга. С ними была еще невольница, красивая женщина с браслетом на лодыжке. А он совершил ошибку, доверившись слухам, которые распространились по хану. Целых два дня скакал он на запад по следу двух других Румели. Только его гнедой способен проскакать галопом такое расстояние. Стрелец наказал его за то, что он поверил слухам, вместо того, чтобы следовать в направлении, указанном стрелой. Обнаружив тех двух Румели, он развернул коня и помчался обратно на восток. Сильные и честолюбивые воины, они даже особенно не скрывали своего оружия под плащами и рассказывали о каком-то третьем Румели, что бродил переодетым по дорогам. Стражники в караван-сараях смотрели на них и как будто не видели, словно были ослеплены джиннами. Он тоже ничего не стал говорить им, пусть и дальше пребывает в спячке. Еще немало турок должно погибнуть, прежде чем Мехмед расплатится за пролитую кровь туркмен. Да умножатся его враги и наполнятся черными снами его ночи. И вот теперь его подопечные, наконец, снова оказались рядом. Старик по-прежнему сидел, склонившись над страницами небольшой китаба, книга арабский. Румели спал без задних ног. Никому из них не удастся спрятаться, когда он начнет пускать стрелы. Правда, похоже, их тоже охранял какой-то джин. Все три последние ночи они оказывались на расстоянии выстрела, и всякий раз у него начинала дрожать рука, словно сам стрелец был против жертвоприношения. К тому же, убей он их, кто приведет его к женщине? Они наверняка оставили ее в каком-нибудь городе по дороге под присмотром слуги, не осмелились вести ее за спиной, как сделал бы любой житель степи. Он отправится вслед за ними в долину, где христиане еще сохраняли свои древние святилища. Если потом они не вернутся за невольницей, он заставит свою руку спустить стрелу. Они привезут оттуда какую-нибудь добычу, и он будет вознагражден за потерянные дни. Да и на лошадей найдутся охотники на местных пастбищах. Возможно, их удастся обменять на другую рабыню. Добавив несколько презренных монет Мехмета, он никак не мог забыть прекрасное лицо спящей. Он подул на тлевший среди камней уголек. Слабая струйка дыма устремилась вверх и растаяла без следа. Внизу, у дороги, старик, наконец, убрал свой китаб в котомку. Его молодой спутник громко храпел рядом. Разве они не должны понести наказание, как и все чужаки, вторгшиеся в эти степи? Он тихо повторил обращенное к стрельцу заклинание, которому его научил шаман. В следующий раз Никакой джин не отведет его руку. Аль-Назл, священная стрела, указывает точно на них.